«Валентина», – пробормотал Эндер, – «его сестра. Из-за нее, возможно, придется задержать отлет. Сестра, теперь, когда он принял решение, его ученики и немногие здешние приятели не стоили того, чтобы тратить время на прощание. Будет очень интересно прочитать новую книгу Демосфена, посвященную Лузитании». Джейн выяснила, кто скрывается под псевдонимом Демосфен в процессе поиска настоящего голоса тех, кого нет. «Валентина не едет, но она же твоя сестра». Эндер улыбнулся. Джейн очень умная, совершенно ничего не понимала в родственных связях. Ее создали люди, она сама считала себя человеком, но была лишена биологических черт вида. Она выучила генетику по книгам и не испытывала тех желаний, которые объединяли человечество со всем живым в мире. Она моя сестра, но Тронхейм – ее дом. Она и раньше не любила уезжать. В этот раз я даже просить ее не стану, нет. Она беременна, она так счастлива здесь, в Рейкьявике. Здесь ее любят и уважают как преподавателя, даже не догадываясь, что она есть легендарный Демосфен. Здесь ее муж Джак, лорд и хозяин сотни рыболовных судов и фьордов. Здесь каждый день полон интересными беседами, красотой, величием, опасностью, холодом подернутого льдом моря. Она никогда не оставит этот мир и даже не сможет понять, почему я должен уйти. И думая о том, как расстанется с Валентиной, Эндер потерял уверенность, что должен лететь на Лузитанию. Однажды его уже забрали от любимой сестры, и как он жалел потом о годах дружбы, которые у него украли. Может ли он оставить ее теперь, оставить снова, после 20 с лишним лет, проведенных вместе? В этот раз он не сможет вернуться назад. За то время, что он проведет в полете, она состарится на 22 года, и если он совершит обратный прыжок, его встретит 80-летняя старуха. Значит, тебе это тоже дается нелегко. Ты тоже платишь свою цену. «Не смейся надо мной», — беззвучно попросил Эндер. «Она твое второе я. Ты действительно оставишь ее ради нас?» Голос королевы Улия звучал в его мозгу. Ведь она тоже видела все, что видел он, слышала все, что доносилось до его ушей. Его губы шевелились, складывая слова ответа. «Да, оставлю, но не ради вас. Мы не можем быть уверены, что Лузитания – то, что нам нужно. Возможно, эта поездка принесет нам только разочарование, как Тронхейм. Лузитания – как раз то, что требуется, и там мы будем в безопасности от людей. Но планета уже принадлежит разумному племени. Я не стану уничтожать свинцев, чтобы расплатиться с тобой за то, что уничтожил твой народ. Эти существа в безопасности, мы не причиним им вреда. Теперь, после стольких лет с нами, ты должен знать, что это так. Я знаю только то, что вы сказали мне. Мы не умеем лгать. Мы показали тебе душу, открыли свою память. Я знаю, вы сможете жить в мире с ними, но сумеют ли они жить в мире с вами? Отвези нас туда. Мы так долго ждали. Эндер подошел к стоявшей в углу распахнутой потрепанной сумке, в которой прекрасно помещалось все его имущество, состоявшее из смены белья. Все остальные вещи в комнате были подарками от родственников тех, для кого он говорил. Дань уважения к нему или к его занятию, или к истине. Он никогда не знал, к чему именно. Они останутся здесь. Для всего этого в сумке нет места. Он сунул руку в сумку, вытащил свернутое полотенце, развернул его. Достал из полотенца толстый волокнистый кокон, сантиметров 14 в диаметре. «Да, погляди на нас». Он нашел этот кокон, когда стал губернатором первой колонии людей на одном из миров жукеров. Кокон просто ждал его там. Жукеры, вернее королевы, предвидели свою гибель от рук Эндера. И, зная, что имеют дело с непобедимым противником, проложили дорогу, по которой мог пройти только он, потому что никто другой не заметил бы ее. Они взяли дорожные знаки из его снов. Кокон, в котором жила беспомощная, но сохранившая сознание последняя королева, лежал в башне, где когда-то во сне он встретил самого страшного своего врага. «Ты куда дольше ждала, чтобы я нашел тебя?» — сказал он вслух. «С тех пор, как я забрал тебя из ниши за зеркалом, прошло всего 20 лет». «20? Ах да, ты с твоим последовательным мозгом не замечаешь хода времени, когда путешествуешь со скоростью, близкой к скорости света. Но мы ощущаем его. Мы живем каждый миг. Свет ползет, как ртуть по холодному стеклу. Мы знаем каждый миг из этих 3000 лет. Я еще не нашел места, где бы вы были в безопасности. У нас 10 000 яиц, они хотят жить. Может быть, Лузитания, не знаю. Дай нам жить снова. Я пытаюсь. А какого черта, вы думаете, я ношусь с планеты на планету все эти годы, если не для того, чтобы отыскать вам новый дом? Быстрее, быстрее, быстрее. Мне нужно найти место, где мы не сможем убить вас в минуту возрождения. Вы все еще живете в кошмарах слишком многих людей. Не все на 100 мирах по-настоящему верят в мои книги. Сейчас они проклинают ксеноцид, но могут совершить его снова. За всю нашу жизнь ты первый, кого мы узнали из чужих, из тех, кто не мы. Нам раньше никогда не приходилось понимать других. А теперь, когда из нас осталась только одна, ты — единственные глаза, руки, уши, доставшиеся нам. Прости нам, если мы нетерпеливы. Он рассмеялся. «Чтобы я прощал вас? Твой народ глуп. Мы знаем правду. Мы знаем, кто убил нас. И это не ты. Это я. Ты только орудие. Это был я. Мы прощаем тебя. Когда вы возродитесь, тогда наступит время прощения».